Глава 43. Мира. Город окутали сумерки, загорелись фонари, а горный прохладный воздух наконец освежал после знойного августовского дня. Территория дома приемов в той части Алматы, где живут богатые, знаменитые и властные, постепенно заполнялась дорогими машинами. Двухэтажный ресторан, стены которого были окрашены в насыщенно бордовый, напомнил Мире шикарные особняки из латиноамериканских теленовелл, что показывали во времена ее молодости. Высокие классические полукруглые арки делали пространство более открытым. В самом центре комплекса журчал подсвеченный лампами фонтан. Зеленые лужайки были идеально подстрижены, а из открытых окон доносилась классическая музыка. Играл камерный оркестр. При одном взгляде на блеск и роскошь дома Мируэрт потеряла дар речи. А Дулатов потерял его, как только увидел Миру в вечернем платье, идеально подчеркивающем ее фигуру и формы. Но совершенным оказалось и содержание. В этой женщине все было в точности так, как он хотел, и теперь глаза Ансара горели от того, что неземная красота сосредоточена только в его руках. «Волнуешься?» — шепнул ей на ухо Ансар, когда вел ее в залу под руку. «Да, ты сказал, здесь будет таким». Полголоса отозвалась Мира. Волнение внутри нее нарастало. Он и другие политики и предприниматели вместе с женами. Как рассказал Ансар, это прием ежегодной встречи городских властей с крупными отечественными и зарубежными бизнесменами. Ярмарка тщеславия, где знакомятся, обсуждают, иногда спорят и договариваются. По дороге почти каждый останавливался, чтобы поприветствовать, пожать руку Дулатову и спросить о женщине рядом. «Моя спутница Мируэрт», — неизменно отвечал бизнесмен. «Она врач». Это имело интересный факт, как заметила Мира. Мужчины и женщины удивлялись и тут же спрашивали, какой она врач и где работает. Мируэрт скромно им отвечала, тогда как Ансар молча стоял рядом и смотрел на нее. «Я будто на смотринах», — посетовала женщина, чувствуя себя не в своей тарелке. «Просто я всегда приходил либо один, либо со старшей дочерью», — спокойно объяснил он, но Мире эта информация попала в самое сердце. Повернув к нему голову, она заметила, что Ансар изменился в лице. Мира поняла, что ему явно что-то сейчас не нравится и, возможно, раздражает. Проследив за его взглядом, она поняла, что все дело в иностранце. «Мистер Далатов, добрый вечер!» Слегка коверкая фамилию Ансара, к ним подошел темный мужчина невысокого роста и сказал ему несколько фраз на английском, а затем перешел на ломанный русский. «Мистер Мохаммед!» Ансар пожал ему руку и коротко кивнул его спутнице, которая стояла рядом с ним и держала длинными пальцами бокал с шампанским. Мира оценила красоту девушки, ее черные волнистые волосы и глубокое декольте, чуть прикрытое прозрачным треугольником, но не скрывающим все прелести молодого тела. По акценту Мира подумала, что иностранец араб, но когда в разговоре прозвучал город Каир, то она поняла, он из Египта. «Представьте мне свою спутницу», — спросил он Дулатова. «Конечно», — ответил Ансар, накрыв своей ладонью ладонь женщины. «Моя Мируэрт». «Можно просто Мира». «Какие же все-таки красивые женщины в этой стране», — отметил египтянин и положил крупную ладонь на талию девушки. «Правда, Рената?» «Абсолютная», — вежливо подтвердила она, блеснув глазами. «Потому что мужчины у нас ценители прекрасного». Мируэрт почувствовала, как Ансар сжал ее пальцы и напрягся. «Что ж, хорошего вам вечера, извините». Он аккуратно повел Миру за собой, тогда как эта странная, по мнению Миры, парочка отошла в другой конец зала. «Тебе неприятно его общение?» — искренне спросила Мируэрт. «Да нет, пересекались пару раз. С ними всегда надо держать ухо востро». «А девушка совсем молодая рядом с ним. Они смотрятся, как отец и дочь», — шепнула Мира. «Но кто я, чтобы судить? Может, он разведен или вдовец?» «Не вдовец, его жена живет в Египте, а он то здесь, то там, то еще где-то». «Летучий голландец, значит». Ансар тихо усмехнулся и переключил внимание на другого предпринимателя. Мира с искренним интересом наблюдала за окружающими, не замечая, обращают ли на нее внимание. Мужчины говорили о политике, экономике, обстановке в стране и мире. Их жены, девушки, просто спутницы критически разглядывали наряды друг друга, а затем каждая примкнула к кружку по интересам. И только Мируэрт, как та самая застенчивая новенькая, никого не знала и держалась только своего мужчины. Ей нравилось чувствовать себя под его защитой. Когда он с кем-то говорил, все ее внимание сосредоточивалось на нем, его манере общаться, его силе характера, его интеллекте. И пусть она мало что понимала в акциях, индексе Доу-Джонса и прочих экономических терминах, слушать Ансара было интересно. В какой-то момент мужчины так увлеклись разговором, что Мируэрт извинилась и отправилась в дамскую комнату, которая была непривычно большой, красивой, с мягкими диванчиками для отдыха. «Здравствуйте», — улыбнувшись, сказала она трем дамам, которые стояли у зеркала и поправляли макияж. «Здравствуйте», — услышала она в ответ и почувствовала, как горит кожа между лопаток от их взглядов. Зайдя в кабинку, она зашуршала подолом платья и невольно услышала разговор женщин. «Парад эскортницы такалок, прости господи, через одного мужика. Не говори, противно даже просто стоять рядом с ними. А они хлопают своими дешевыми наращенными ресницами и не понимают, почему с ними обращаются, как с третьим сортом». «Ой, девочки!» — громко вздохнула одна из сплетниц. «А вы видели, кого привел Дулатов? Я думала, слухи про него всего лишь слухи. Но что он любит молоденьких, только прячет их». Мира вмиг навострила уши и нахмурилась, спросив саму себя. «Что еще за слухи?» «Тссс!» — шикнула ей другая и молча указала большим пальцем на кабинку. Меньше чем через минуту Мира вышла, а женщины уже собирались уходить. С высоко поднятой головой она прошла к раковине, включила кран и подставила ладони под прохладную струю. «Извините, а ведь вы пришли с Ансаром Дулатовым?» С приторно-сладкой улыбкой поинтересовалась у нее невысокая женщина лет 40, которая выглядела очень дорого и сравнительно молода. Но Мира сразу заметила следы пластики. «Да, что такое?» Пытаясь быть дружелюбной, подтвердила она. «Ничего-ничего», — защебетала дама. «Просто мы его очень давно знаем, и он впервые пришел не один. Вот мы и удивились. А вы простите». «Нет», — перебила любопытную Варвару Мироид. «Для эскортницы я уж очень стара, мне 47. Я педиатр». «Педиатр? Работающий? А как же?» Мира вытащила из корзинки бумажную салфетку и протерла руки. «Принимаю в Гиппократе по будням с 9 до 4, почетным субботам до 12». «Даже так?» Удивленно, но театрально протянула мадам и посмотрела на своих подружек, у которых глаза на лоб полезли. «Да», — улыбнулась Мируэрт, открыла свой клатч и достала помаду. «А что?» «Нет-нет, ничего», — тоненьким голоском пропела женщина. «Пойдемте, девочки». Когда за ними закрылась дверь, Мира усмехнулась и покачала головой. «Вот вам еще одна тема для сплетен». Бросив финальный придирчивый взгляд в зеркало, Мируэрт довольно улыбнулась своему отражению и направилась к выходу. Но стоило ей открыть дверь, как она столкнулась на пороге с гостьей, державшей в руках бокал с шампанским. Пошатнувшись, высокая брюнетка пролила его прямо на платье Миры, отчего она отскочила и прикусила губу от досады. «Ой, простите меня, я не специально!» Прикрыв рот ладонью, девушка посмотрела на нее с сожалением, но, приглядевшись, внезапно поменялась в лице. Мира узнала ее, та самая спутница египтянина. Он ведь даже назвал ее по имени. Оно крутилось на языке, пока Мируэрт его не вспомнила. «Рената». «Чёрт!» — пробурчала Мира и, опустив глаза, увидела, как по платью расползается большое пятно. Мируэрт отошла к столешнице с раковинами, включила воду и принялась смывать его с полюбившегося наряда, но все было бестолку. Ее душила обида и злость, которую она старалась потушить, говоря себе, что это банальная случайность. «Да...» — позади прозвучал довольный ехидный голосок. «Теперь ты вся пропахнешь алкоголем. Ц-ц-ц. Так нехорошо». Подняв голову, Мира увидела в отражении Ренату, стоявшую у нее за спиной. Роскошная девушка в длинном темно-синем платье осушила бокал и посмотрела на нее с презрением. «На «ты» мы с вами не переходили», — осекла ее доктор Ниязова. «И не мешало бы сохранять субординацию и извиниться». «Перед кем?» — подобно гиене оскалилась Рената. «Перед тобой? Ты мужика у меня увела, а еще должна извиняться?» «Какого мужика?» — отбила удар Мира и развернулась к сопернице. «Ансара!» Скинув подбородок, заявила она и пошла на Мируэрт. Та вцепилась ладонями в столешницу и замерла в ожидании. Только сейчас Мира сложила 2+2 и осознала, почему Дулатов смотрел с недовольством на египтянина. Все из-за Ренаты. Девушка с шумом поставила бокал на светлый мрамор и встала лицом к лицу с Мирой, которая при выгодном свете в дамской уборной смогла разглядеть ее идеальные черты лица и гладкое молодое лицо без морщин и необычайную восточную красоту. И фигуру, от которой она в этом не сомневалась, сходили с ума мужчины. Мира навскидку дала ей не больше 30 и с грустью вспомнила, как однажды переживала, что младше Ансара на 10 лет. «Врете», пытаясь не терять самообладание, отчеканила Мира, на что Рената дернула уголками губ и широко улыбнулась. «Ты же сама понимаешь, что нет. Почти 2 года он был моим. Моим!» Повысив голос, она прижала руку к груди. «А потом появилась ты, и он меня бросил. Выкинул из своей жизни как ненужную вещь. Ты думаешь, он с тобой так не поступит?» «Я не буду слушать этот пьяный бред». Мира сделала шаг в сторону, чтобы обойти ее, но Рената преградила ей путь. «Нет, ты послушаешь!» — вскрикнула красотка, глаза которой были расширены не то от алкоголя, не то от гнева и возбуждения. «Я все думала, на кого он меня променял. На молоденькую девку, на еще одну дурочку из элитного эскорта, которая будет слушать его и выполнять все команды, как собачка на задних лапках. А потом в награду он дарит ей что-нибудь. Рената указала взглядом на ее запястье. «Картье». Мира молчала. «Можешь не отвечать, он подарил мне точно такой же, а еще машину, квартиру. Если его слушаться и делать то, что он хочет, можно получить и больше». Способности сохранять покерфейс у Миры не было, поэтому все ее чувства, удивления, нарастающая злость и неверие промелькнули на лице. «А-а-а!» — протянула она, убрав локоны за спину. «Так ты не в курсе его предпочтений? Не знаешь, да, что он любит жестко, любит, когда ему подчиняются и встают перед ним на колени? Или тебя он не ставил из-за больных коленей? Сколько тебе, 50?» 47, глядя ей в глаза, ухмыльнулась Мира. «И нет, я не вставала перед ним на колени. А вот Ансар, да, вставал. И на руках меня нес до дома и до своей спальни. А что ты так смотришь?» Наигранно удивилась и улыбнулась она. «Ты не была у него в квартире? Тебя не приглашали». На лицо Рената упала черная тень, и оно исказилось, сделавшись страшно некрасивым. «Старая сука!» — процедила она. «Хочешь знать, сколько у него было таких после смерти жены?» «Десятки! Да я не первая, но и ты не последняя, потому что как только он с тобой натрахается, то потеряет всякий интерес. Как потерял интерес к тебе, девочка из эскорта?» Не повышая голоса, выговорила Мируэрт. «Или ты думаешь, никто не понял, кого привел с собой иностранец? Слушай, я нормально отношусь к твоей профессии. Кто как может, так и зарабатывает. Кто мозгами, кто руками, а кто милой мордашкой и пиздой». На губах заиграла злорадная усмешка. «Но, господи, какие же вы глупые, наивные девочки. Поверь мне, разведенной женщине, если мужику на тебя все равно, ты не удержишь его ни вкусными котлетами, ни сексом, ни кружевным бельем, потому что на тебя наплевать». По словам отчеканила она, положила ладонь на предплечье Ренаты и резко оттолкнула ее в сторону. Девушка еле удержалась на ногах, взмахнула копной из сине-черных волос и с ненавистью посмотрела вслед Мируэрт. «Знаешь, что он сказал в нашу последнюю встречу?» — прошипела Рената. «Что не влюбляется в женщин, с которыми спит, запомни это». Мира на секунду остановилась, будто ей в спину прилетела стрела, смоченная ядом. Ничего не ответив, она открыла дверь и вышла в холл. Платье было безвозвратно испорчено. То самое платье, в котором ее глаза блестели и в котором блистала она этим вечером. Но все случилось, как в старой сказке. Часы хоть и не пробили полночь, но наряд превратился в лохмотья, а хрустальные туфельки стали деревянными башмаками, и ступни будто опухли и стерлись до крови. В ушах звенел голос Ренаты, ее оскорбление, ее правда. Ей стало вдруг смешно от того, что бывший муж бросил ее ради молодухи, а любовник бросил молодуху ради нее старой суки. Кое-как, дойдя до парадных дверей, Мира вышла на террасу и долго стояла, любуясь фонтаном. Столько мыслей роем жужжали в голове, и ни за одно невозможно зацепиться. «Куда ты пропала? Я искал тебя». За спиной она услышала голос Ансара, но не обернулась. «Я вышла подышать», — глухо произнесла Мира. По тяжелому вздоху Ансара она поняла, что он недоволен ответом. «Что-то не так?» Он обошел ее и оказался напротив. Окинул взглядом с ног до головы и заметил пятно на наряде. «Что случилось?» «Я столкнулась в туалете с девушкой, она случайно пролила на меня вино», — глядя ему в глаза, призналась Мируэрт. «Какая девушка?» «Рената», — заявила Мира, наблюдая за его реакцией, но кроме того, что он дернул шею и стиснул зубы, она ничего не заметила. «Я хочу уехать домой, вызову такси». «Какое такси? Ты поедешь со мной?» «Нет, я хочу уехать одна», — стояла на своем Мира. Ансар достал из кармана брюк мобильный, набрал Серика и попросил подъехать. «Сейчас подъедет Серик, садись в машину, я подойду через 5 минут». Несколько секунд они прожигали друг друга взглядами, и в конце концов Мируэрт согласилась. Ансар посадил ее в автомобиль, закрыл дверь и вернулся в ресторан. Однако ни Мохаммеда, ни Рената он не нашел, но решил, что с ней он разберется потом. И камня на камне не оставит.